Глава 12. Любовь и прочие неприятности. Час спустя. Дом Дейвора. Дейвор. Заливистый смех Оттера и Лайна заполнил весь кабинет, в то время как я изучал свой рабочий стол, заваленный магическими артефактами, и мысленно уговаривал себя никого не убивать. Рядом с ним, виновато улыбаясь, стоял Элис Бриар, смотря на меня своими огромными влюбленными глазами. «Вот объясни мне, Элис, как из всех драгоценностей ты умудрилась украсть только одни артефакты?» «Я просто брала самые красивые и дорогие, по моему мнению, вещи». Пожала она плечами и сдула с лица кудрявую белокурую прядь. «Руки сами к ним тянулись, но я не буду больше воровать, чтобы тебя не расстраивать, Дейв. Обещаю». «Ты перед вечером у Бассета говорила, что не будешь воровать». «О, милый!» Элис бросилась ко мне и прижалась к груди. «Ну, прости, я клянусь, что больше ничего и никогда ни у кого не украду, ведь если я буду воровать, тогда ты на мне не женишься, да?» В голубых глазах стояли невыплаканные слезы. За моей спиной раздался новый взрыв хохота, и я плотно стиснул челюсти. Друзья, черт бы их побрал, истинная мужская дружба. Их друг попал в самое пекло, а с их стороны никакого сочувствия. «Все будет в порядке, Элис, сегодня был очень трудный день». Из моих легких вырвался тяжелый вздох. «Поднимайся к себе, тем более ты обещала заглянуть к Тайвину». «Хорошо». Она обворожительно улыбнулась, но продолжила стоять на месте, ожидая поцелуя. Целовать эту женщину мне хотелось до одури, но я не думал, что все будет так. И, признаться по правде, не знал, что мне делать и как себя вести. Но все же притянул ее к себе и быстро поцеловал. «Беги, Элис». И она, окрылённая и счастливая, поспешила к выходу, напоследок бросив на меня многообещающий взгляд. И стоило двери закрыться, как я тут же обернулся к своим горе-друзьям. «Заткнитесь!» — вытянув руку вперед, предупредил я. Оттер и Лайн смотрели на меня и плотно сжимали губы, хотя в их глазах плескалось безудержное веселье. «Дейв, брось, разве плохо, когда в тебя влюблена такая красотка?» — с усмешкой поинтересовался Оттер. То, что она под действием зелья, очень бьет по моему самолюбию. Признаться по правде, било меня по самолюбию совсем другое. То, что я пытался затащить в постель любовницу своего погибшего старшего брата. Ведь то, что Элис сообщила мне в экипаже по пути на этот злополучный вечер, полностью подтвердило все мои догадки. «Дейв, а может, ты все же ошибаешься, и она не та пропавшая беременная любовница Свейна?» Она сказала, что отец Тайвина погиб, слишком много совпадений. «А вот с этого места поподробнее, пожалуйста», и, усевшись поудобнее в кожаном кресле, попросил Лайн. «Я многое пропустил?» Я взглянул на своего друга и усмехнулся. На самом деле я был рад, что Лайн вернулся в строй после трагической смерти своей первой супруги, а не продолжил прятаться на окраине королевства и гоняться за призраками. Но это полностью было заслугой Мейлин, отважной женщины-сыщика, которая смогла приручить моего дикого друга и вдохнуть в него жизнь. Ну и снова женить этого зануду, на себе, разумеется. «Дейв послал меня за Тайвином», — начал рассказ Соттер. «И как только я взял мальчика за руку, чтобы посадить в экипаж и привезти сюда, то почувствовал его силу. Тайвин — полукровка, в этом нет сомнений. Дейвор сейчас и сам может это проверить, ведь теперь его магия снова с ним». Первый вечер я обратил внимание, что Тайвин не очень похож на Элис, только голубые глаза ему достались от матери, — продолжил я, рассматривая рубин на кольце. И чем дольше я смотрел на него, тем больше он напоминал мне самого себя, когда я был маленьким. А сегодня ко мне пришла взволнованная Астрид и сообщила, что когда Тайвина постригли, то она увидела у него маленькое родимое пятно на затылке в виде треугольника, отличительная черта семейства Аронов. Так что не остается сомнений, что Тайвин — мой пропавший племянник. Он сегодня провел со мной в кабинете полвечера, черт возьми. Мне кажется, что у него даже привычки Свейна». «А почему Элис это скрывает?» — нахмурившись, поинтересовался Лайн. «А вот это я и хочу понять. Как и то, что она смогла украсть мое магическое кольцо и вытащить из картины Бассета вторую часть амулета Эш. И почему из всех драгоценностей она взяла только магические артефакты, словно чувствовала их? Вы только взгляните!» Я махнул рукой в сторону стола. «Они все редкие. Среди огромного количества подарков и артефактов она выбрала их. Совпадение? Не думаю. Чтобы так точно выбрать нужный артефакт, нужны способности. Но вот только магии в Элис нет, это я уже проверил. Сейчас в этой женщине плещется только бутылка грушевой настойки с зельем влюбленности. А сколько, кстати, оно будет действовать?» «Бутылка?» — спросил Оттор. «Ну, дней 5. Или тебе нужно оборотное зелье?» «И где его взять?» «Ну, какой-нибудь ведьмы, где же еще? Вот только вряд ли они будут сговорчивы, увидев перед собой хранителя. Разговорятся, никуда не денутся». «Так, а что ты планируешь делать со своей влюбленной воровкой? У тебя есть план?» — спросил Лайн. «Был». Отмахнулся я и устало плюхнулся в кресло. «Я хотел узнать, замешана ли Элис в смерти моего брата. Я в совпадение не верю. Сначала смерть Свейна, потом ее внезапное исчезновение на 6 лет. Потом она случайно ворует мое кольцо, и оно попадает к Бассету, коллекционеру, у которого мы нашли вторую часть амулета, и который водит дружбу с Самуэлем Скартелли. Я был не готов терять ее из вида и предложил поработать на министерство. За деньги, разумеется». «Не в награду ты предложил то, что и так по праву принадлежит Тайвину, я прав?» — усмехнулся Оттор. «Да, его наследство». «Ну, тогда поздравляю тебя, Дейвор», — усмехнулся Оттор. «Мне кажется, что сейчас зелье влюбленности, которое плещется в твоей красотке, сможет сыграть тебе на руку». «Интересно, как?» «Бери ее с собой и отправляйся в ущелье. У тебя есть 5 дней, чтобы разговорить влюбленную в тебя девушку и вытащить из нее всю правду». «Отправляться на дело, когда ее разум затуманен зельем, и она будет вешаться мне на шею при каждом удобном случае? Так себе предложение». «А у тебя нет выхода. Я видел, что Бассет выскочил из кабинета как ошпаренный и помчался искать Самуэля Скартелли. А потом они вели оживленную беседу. Скартелли был сперва удивлен, а затем зол», — сообщил Лайн. «Что-то с твоей воровкой не так, тем более ее будут искать. Поэтому Оттор прав. Бери Элис и езжай в ущелье. И проводи двойное расследование». «А Тайвин, я не могу снова потерять племянника из виду». «Я и Мейлин заберем его к себе, не переживай за него». Я тяжело вздохнул и взглянул на лежащие передо мной редкие артефакты. Глаза мои остановились на большом изумруде. Артефакт перемещения — это то, что сейчас подходило лучше всего. Стоило открыть портал, и мы уже на западе королевства. Никаких утомительных поездок. «Ну, я бы посоветовал взять еще этот и этот артефакт». Лайн ткнул пальцем в несколько магических атрибутов. «Полезные штучки, проверено Лайном Уэйдом», — усмехнувшись, договорил он. «А Лайн Уэйд не хочет рассказать мне, как работать в паре с женщиной случайно, тем более, когда ты подозреваешь ее в связи с чернокнижниками и в причастности к смерти брата». Устало поинтересовался я. «А что тут советовать? Тебе придется подыграть красотке, чтобы не разбить ей сердце. Отверженная влюбленная женщина в гневе страшна. Нельзя недооценивать женщин, мой друг. Они видят то, чего порой не замечаем мы. Вот тебе и весь совет. Из них получаются очень страстные напарницы». Оттор засмеялся, а Лайн обворожительно улыбнулся. Одному мне хотелось кричать от досады. «Дьявол! И как удержаться от соблазнов и не воспользоваться положением?» После ухода Лайна и Оттора, когда каждый получил свое задание, я еще полчаса упражнялся со своей вновь обретенной магией. Заморозил предметы, чуть не спалил шторы, заставил книги кружить по воздуху. И все это время думал об Элис Бриар. У меня было просто огромное количество вопросов в голове, на которые мне хотелось узнать ответ. Но я знал, что эта гордая, хитрая, ловкая воровка не ответит ни на один из них. Будет крутиться и изворачиваться, как маленький уж. Такая у нее натура. Что поделать? А что, если она украла Тайвина, если он вообще ей не родной? Тогда куда делась настоящая любовница Свейна? И как, черт возьми, она просунула руку в магическую картину? Что это за женщина изображена на полотне, о котором говорила Элис? Она словно манила меня, Дейвор. Я чувствовала ее тепло и хотела просто дотронуться до медальона. Моя рука утонула внутри картины и еще эти странные призраки мужчин. Я вспоминал слова Элис снова и снова. Ну ничего, утром Оттор доставит эту картину, и я взгляну на нее. Лайн и Мейлин заберут себе моего племянника, и мы с Элис сможем отправляться в путь. Я знал, что Тайвин будет в безопасности с семейством Уэйд. Ведь когда в семье 2 сыщика, которые отлично справились с самым главным демоном, то никакие чернокнижники им не страшны. Главное — как-то спокойно сообщить об этом Элис. Я взглянул на часы, стрелка которых неумолимо приближалась к 2 часам ночи, и усмехнулся. Ночь, влюбленная женщина, разговоры, опасное какое-то сочетание. «Пожалуй, поговорю с Элис утром», — пробурчал себе под нос и направился в свою спальню. Но не успел я раздеться и лечь в постель, как в мою дверь тихонько постучали. «Дэйв?» — раздался со стороны коридора тихий женский голосок. Я схватил со спинки стула свой темный халат и быстро накинул его на обнаженное тело, хотя мысль открыть дверь, в чем мать родила, мне, по правде говоря, нравилась больше, но издеваться над моей честной и невинной воровкой мне не хотелось, особенно сейчас, когда еще совсем непонятно, кто и над кем может в итоге поиздеваться. Стоило мне распахнуть дверь, как на меня тут же уставились огромные голубые глаза. Элис, придать своему голосу немного удивления, не составило труда. Я изучающе скользнул взглядом по хрупкой фигурке, спрятанной под длинным бежевым халатом. Задержался на босых ступнях, отмечая, что в таком виде моя богиня ловкости и коварства выглядит весьма соблазнительно. Только вырез бы в халате побольше сделать. Интересно, она обнаженная под ним? Когда же мои глаза снова остановились на ее лице, я пожелал себе огромного терпения. Элис смотрела на мои губы, как-то жадно и мечтательно. Светлые длинные волосы рассыпались по худеньким плечам, а она сейчас напоминала ангела. Вот только я знал, что у этого ангела определенные дьявольские таланты. Проклятое зелье, ну почему нельзя вот так же, только без него? Несмотря на то, что к загадочной Элис Бриар у меня было просто огромное количество вопросов, я не мог противостоять ее очарованию. Она была прекрасна. И я был бы полным идиотом, если бы утверждал обратное. «Дэйв, я тут подумала...» Начала Элис, и я перевел взгляд на ее руку, которую она прятала за спиной. «В общем, я подписала договор». Перед моими глазами появился помятый, но все же немного разглаженный лист бумаги, который моя милая воровка швырнула мне в лицо накануне. Внизу стояла подпись Элис. И если еще вечером меня развеселила ее реакция, то сейчас мне было не до смеха. Сколько Бассет влил в настойку зелья, раз Элис перешла к таким решительным действиям. Но я добавила свои пункты. Прочти, пожалуйста. Я взял в руки договор и прислонился к дверному косяку, но не успел прочитать и строчки, потому что с удивлением обнаружил, что Элис Бриар проскользнула в мою комнату и направилась в сторону постели. Она серьезно? «Элис», — окликнул тихо, — «ты куда?» «Читай, Дэйв». Я бегло пробежался глазами по строчкам и усмехнулся. В каждой строчке было приписано, что близкие отношения возможны только после свадьбы. То есть она что, действительно собирается спать в моей постели и думает, что я к ней не прикоснусь? Она за кого меня принимает? За бесчувственное бревно? И какая, черт возьми, свадьба? Но, по правде говоря, пользоваться ее состоянием это было для меня слишком низко, поэтому уж лучше каждый в своей комнате, для безопасности, так сказать. Элис так не пойдет, я пошутил по поводу договора. Она стояла у огромной кровати и смотрела на меня с грустью, словно ее только что отвергли, и с каждой секундой глаза ее наполнялись слезами. «Черт с тобой, мисс Бриар, ныряй под одеяло», — произнес я, захлопнув дверь. И сам же удивился своим словам. «Что я, дьявол, творю?» Халат Элис тут же оказался на полу, а я стоял и неотрывно разглядывал в полумраке соблазнительную пятую точку, обтянутую белой ночной сорочкой. Эти аппетитные округлости словно зазывали меня, пока моя воровка ползла на середину огромной постели, и когда маленькие ступни спрятались под одеялом, а оттуда показались только голубые глаза и курносый нос, я тяжело вздохнул. «Тяжела мужская доля, мать ее», — пробурчал тихо, двигаясь к кровати. Вопрос, снимать ли халат, отпал сам собой. Я надеялся лишь на то, что ловкие ручки Элис не окажутся под ним, потому что видят боги, я и так стараюсь вести себя примерно, но я ведь не кремень. Постель прогнулась под моим весом, и хрупкая женская фигурка сразу же скатилась к моему боку. «Спокойной ночи, Дэйв», — прошептала тихо Элис, устраиваясь поудобнее на моей груди. «Ты не хочешь меня поцеловать перед сном? Спи», — буркнул, глядя в потолок, чувствуя себя настоящим проснувшимся вулканом, потому что мое возбуждение вмиг достигло высшей точки. «Хорошо». Раздался довольный голос, и женская ручка скользнула по моей груди, спускаясь ниже. Я стиснул зубы, пока тонкие пальчики спокойно замерли на моем животе. Пока Элис располагалась поудобнее, я уже мысленно взял ее во всех позах, продолжая смотреть на расписной потолок своей спальни. «Да уж, сладких тебе снов, Дейвор, и удачного путешествия!»